Глава 24. 19 октября 2185 года. Вторник. Здание коллегии магов скромно пряталось в тени старых лип Стрешневского парка. Двухэтажное, со скромным фасадом, 6 колонн по портику и недлинными крыльями, оно казалось таким камерным, что любой гость первым делом удивлялся. Да где ж тут помещаются и зал собраний коллегии, и разнообразные комиссии, и всяческие группы по интересам, и библиотека? Члены сего совещательного органа лишь пожимали плечами, заслышав сей вопрос, да и удалялись по своим, несомненно, важным и сложным делам. Однако ж места для всего хватало. Андрей ободряюще улыбнулся Нине и открыл для нее дверь. Холл с шахматными плитками пола из красного и белого мрамора, колонны, изящно изогнутая лестница на 2-й этаж, коридоры, ведущие в 3 стороны. Вход в каждый из коридоров преграждал хорошо различимый красный луч. Белонович уверенно свернул к правой арке. «У нас назначена встреча», — сказал он в пространство. «Мэтр Зентек». Другой луч, теперь уже бесцветный, на мгновение уперся каждому в лоб, сменил цвет на зеленый и погас. «А если бы у нас не было назначено, что бы было?» «Вышел бы менталист для проверки», — пожал плечами Андрей. «Насколько мне известно, последние лет 150 не находилось дурака, который бы попытался силой прорваться в здание коллегии. Идемте, нам нужна комната номер 8». Нина поежилась, но последовала за ним. «Вы не сказали, кто будет осматривать артефакт?» — спросила она тихо. «А я и не знаю этого. Дело для магов рутинное, пришлют тех, кто в данный момент свободен». «А они могут отказаться?» «Нет, девушка, не можем», — раздался густой бас за ее спиной. Ахнув, она спрятала лицо у Андрея на плече. Высокий мужчина улыбнулся, разгладил белоснежную бороду и сказал: «Как я понимаю, вы ко мне». «Да, если вы мэтр Зентек». «К вашим услугам. Пойдемте, 8-я комната в конце коридора». «Мэтр, а почему это так? Мы уже прошли номера 2, 14, 5 и 26», — осмелела Нина. «Почему они не по порядку?» «Ну, если я скажу, что по ночам эти апартаменты меняются местами и расползаются в здании в произвольном порядке, вы поверите?» «Боюсь, что нет». «Вот и не верьте!» Он усмехнулся в усы и остановился. «Нам сюда!» Мэтр прошел вглубь помещения, сел в одно из кресел, поставленных возле большого овального стола, и жестом предложил посетителям садиться. «Итак, госпожа Захарова, изложите вашу проблему». «Вот заявление, мэтр». Андрей подвинул документ, составленный адвокатом. «Угу. Неотчуждаемая фамильная ценность... требуете вернуть». «Разумно. Где находится предмет?» «В салоне красоты Цирцея. К сожалению, салон в настоящее время закрыт, так как является местом преступления». Маг поморщился. «Это неприятно». «Нет-нет, все решаемо. Просто городская стража должна назначить время и сопровождающего. Я займусь этим немедленно и сообщу вам, ну, скажем, сегодня до конца дня. Устроит?» «Благодарю вас, мэтр». Андрей встал и поклонился. «Благодарю вас, мэтр», — эхом прозвучали слова Нины. Когда они покинули здание коллегии, она сказала: «Как-то очень уж все просто прошло, даже странно». «По-настоящему великому магу нет необходимости ежеминутно доказывать свою гениальность», — Белонович махнул рукой экипажу такси. «Я отвезу вас домой и наведаюсь в городскую стражу». Никонов прочитал отчет криминалистов и перекинул документ коллегам. «Ничего нового», — сказал он. «Но у нас есть официальная бумага. Это хорошо и правильно». «Ну да», — вдруг произнес Шкуматов, читая и возвращаясь к началу. «Клинец Лукьянову мы к месту преступления привязали. 2-го преступления. А кто убил Ангелину?» Остальные переглянулись. «Так Майер же». «Есть его отпечатки пальцев в кладовой, он имел возможность достать лотос», — ответил Саша. «Извини, но это косвенные улики. Вот если бы отпечатки были на пудренице, тогда да, а на швабре, мало ли когда и как он их оставил. Да и вообще, жена была Антону, в общем, безразлична. С какой стати он бы помчался ее убивать? Махнул рукой, да и развелся, это в царстве Русь не запрещено. Ну, Майер-то уже мертв, его не спросишь. Некроманты. Поздно, надо было бы сразу, прошло куда больше суток. Все равно бы нам разрешение на допрос покойника не дали, махнул рукой Глеб. Давайте снова думать. «Где там был у нас список тех, кому Ангелина перешла дорожку?» Четыре пары глаз уставились в листок бумаги. «Коли нет с Лукьянова», — прочел Сазонов. «Мы никак не можем пристегнуть ее к салону красоты. Маникюр, стрижку и все прочее ей делали дома, салонов она не посещала никогда». «Жертва шантажа? Кто там занимался пожилыми леди?» «Тоже я», — Сазонов вздохнул. «В моем списке осталась Наталья Афанасьевна Панина. У госпожи Панина единственная дочь, Ирина, замужем за гранд-полковником фон Берг-Брюгеманом. Ирина проигрывала дикие суммы на бегах, и муж запретил ей посещать ипподром». «Угу. А она, естественно, нашла возможность», — хмыкнул Фарид. «И кто бывал в салоне?» «В Церцею ходила двоюродная племянница госпожи Паниной, которая и разболтала всю историю. Панина племянницу из Москвы выслала, но Ангелине исправно платила на протяжении полутора лет». Сазонов открыл папку с делом и нашел копию с делового дневника убитой. «Вот тут госпожа Майер пометила, что с октября планирует повысить, так сказать, взнос. Была 1000 дукатов в месяц, стало 2. «Ого!» — не удержался Шкуматов. «Аппетиты-то подросли!» «Ну, если Ангелина планировала женить на себе Лукьянова, то и расходы должны были вырасти», — резонно заметил Глеб. «Петр, по твоему списку, что?» «Я считаю, что вероятность близкая к нулевой. Не было ни у кого из мужчин острой необходимости избавляться от шантажистки, да и характер преступления не тот. Предлагаю перенести их во второй перечень, который вряд ли». «Хорошо. Фарид». «Как я уже говорил, из списка молодых дам, которых доила госпожа Майер, на высоких позициях остаются 4. Инесса Краух попалась на воровстве из магазинов, Улалия Вашадзе – роман на стороне, Юлия Ростоцкая полгода назад вступила в тайный брак, а у Лидии Крамник та же проблема, что и у дочери госпожи Паниной, только не на скачке, а рулетка. Для каждой раскрытие истории, даже без подробностей, а хотя бы и самого факта, означало большие неприятности». «Но в твоем голосе я слышу сомнения, так?» — спросил Глеб. «Так», — не стал спорить Абасов. «Рассуждая логически, любые неприятности меньше, чем наказание за убийство». «Ну, каждый ведь думает, что он-то не попадется», — пробурчал Петр. «Каждый. Но условия выплат для перечисленных дам Ангелина не меняла. Она вообще довольно бережно, если можно так выразиться, подходила к источникам своего благосостояния. Никогда не назначала неподъемную сумму, соглашалась чуть сдвинуть выплату. Не передавливала, в общем». «А как же Панина? Ей-то сумму увеличили вдвое». «А Наталья Афанасьевна получила наследство от дальней родственницы. И там такие закрома, что можно было бы и вчетверо поднять выплату. Панина бы не заметила». Все 4 молчали, мысленно перебирая подозреваемых. «Интересно», — сказал вдруг Сазонов, — «вернулся ли личный врач Ангелины? Мы ж с ним пока не говорили. Как его фамилия? Что-то вроде Барменталь». «Мэтр Лионель», — кивнул Глеб. «Да, вернулся и ждет нас в 4 в своем кабинете. До этого времени у него прием». «И, пожалуй, вот что. Фарид, бери младшего и идите к мэтру. У него кабинет на Пироговке, как раз доберетесь к 4. Петр, ты еще раз посмотри документы, вдруг мы что-то пропустили». «А ты?» «А я пойду и попытаю неведомого информатора нашего агентства разводов. Возможно, он скажет что-то еще».